Глава 41. Как Рен звала на помощь, услышал весь нижний двор Академии. Каникулы еще не кончились, и академический городок был почти пуст. Но несколько профессоров и аспирантов услышали шум и выбежали из ближайших зданий. Отряд на поиски Тео Бруда и Клайда Винтерса был отправлен несколько дней назад. Чуть позже было установлено, что пропали также Рен Монро, Тиммонс Девайн, Ави Вильямс и Кора Марин. Проверка их расписаний, опрос свидетелей и друзей указывали на то, что перед исчезновением все они направлялись к станции Воскового пути. Расследователи прибыли на место и после краткого осмотра пришли к заключению, что имел место сбой телепортации. Один из деканов предложил суммировать расстояние их предполагаемых прыжков и таким способом определить радиус поиска для спасательного отряда. По идеально подстриженным газонам к ним сбегались расплывчатые фигуры. Рен могла только вообразить, насколько дико она выглядит, сжимая бледного Тео окровавленными руками. «Вызовите врачей! Немедленно!» Тео осторожно забрали из ее рук. Один из профессоров отвел ее в свою приемную. Слухи о происшествии молниеносно расползлись по кампусу. Вскоре прибыли расследователи для допроса Рен. Она рассказала им все, что произошло, от начала до конца. С того момента, как неправильно сработал портал, и до схватки на мосту, о гибели друзей, о ферме сборщиков драконьего дыхания. Она сделала особый акцент на том, как пережитое сблизило их с Тео, и несколько раз упомянула магию Ус. Она еще не знала, выживет ли он. Если кому-то вздумается оспаривать их связь, она должна встретить эти обвинения во всеоружие. Расследователи записывали каждое ее слово в официальном протоколе. После их ухода Рен разрешили принять ванну. Она помылась, переоделась и пришла к дверям операционной, куда забрали Тео. Весь кампус уже жужжал, словно потревоженный улей. Люди шептались о том, что произошло. Многие с полным основанием утверждали, что она спасла Тео жизнь. Перед зданием больницы остановился фиакр. Рен ждала мать и очень удивилась, увидев переходящего через двор Ландвина Бруда. Отец Тео был его постаревшей копией. Чуть более резко очерченный подбородок, чуть менее упругая кожа вокруг глаз. Он не сильно изменился с тех пор, как Рен видела его в последний раз. В ее груди вспенилась десятилетняя ненависть. Перед глазами прошла вереница мерзких картин. Ландвину парапета канала, его торжествующий взгляд на лежащее внизу разбитое тело ее отца. Его самодовольная ухмылка на похоронах неделю спустя. Она даже представила собаку где-то в его имении, названную Роландом в качестве последнего оскорбления ее отца. Рен собрала эту ненависть и спрятала ее в самый дальний ящик сознания. Она понадобится ей позже, в момент слабости. Это будет долгая игра, и в ней важен даже самый первый ход. Рен склонилась в почтительном реверансе. Выпрямившись, она развернула плечи. «Монро не сдаются», — говорил ее отец. Голос у нее дрожал. «Вы отец Тео?» Он кивнул. «Именно так». «Нам с вами нужно многое обсудить, сэр». Он посмотрел на нее с нескрываемым отвращением. «Вы девушка, которая была с ним. Второй выживший. Послушайте, я благодарен вам за то, что он выжил. Мне сказали, вы применили какую-то простую магию, чтобы ему помочь. Но я надеюсь, вы понимаете, что в настоящий момент все мои заботы направлены исключительно на благополучие сына. Я не располагаю временем для посторонних разговоров». Именно такого отворота она от него и ожидала. Он бросил на нее последний взгляд и прошел мимо, направляясь в то крыло больницы, где оперировали Тео. Рен подумала о том, чтобы дать ему уйти. Может, пока не высовываться. Но она слишком долго ждала этого момента. чтобы им не воспользоваться. Даже для разговора с вашей будущей невесткой? Выражение холодного самодовольства слетело с его лица. Простите? Ой, я думала, вы уже знаете. Она с удовольствием наблюдала за его растерянностью. Он никак не мог подобрать ответ. Рен вытянула руку. Послышалось далекое шуршание каменных крыльев. Вега угнездился на одном из стропил высокого куполообразного потолка. Теперь он с шиком приземлился на запястье Рен. «Нас Тео соединяет магия уз». Ландвин Брут, казалось, увидел ее только в эту секунду. Бросил быстрый взгляд на Вегу, удобно устроившегося на руке Рен. Она знала, что он очень умный человек. Он прекрасно понимал, что сделал его сын, и отлично видел те последствия, которые повлечет за собой такой шаг. Рен сунула кинжал поглубже. «Для меня будет большой честью присоединиться к вашему дому». Он с угрозой шагнул вперед, но сказать ничего не успел. Вдали коридора со скрипом открылась дверь, и показался один из врачей. За ним протянулись и погасли пряди золотого света от заклинаний, которые они применяли в борьбе за жизнь Тео. Следом за ним вышли двое других. Они еще не сняли хирургические маски и халаты. При свидетелях Ландвин поостерегся что-либо говорить. Вспышка гнева, на секунду исказившая его черты, сменилась таким же глянцем, какой Тео много раз демонстрировал в лесу. «Ваш сын в сознании», — сказал врач. «Если вы желаете его видеть». Ландвин удостоил Рен взгляда. «С нетерпением жду, когда смогу познакомиться с вами поближе». И двинулся дальше по коридору. Врачи в масках пропустили его, отступив в сторону. Он вошел в освещенную магией палату и захлопнул за собой дверь. «Хорошая работа», — сказал врач, обращаясь к Рен. «Не слишком изящная магия, но она спасла ему жизнь». Рен кивнула. Она еще не совсем отошла от встречи с Ландвином Брудом, и поэтому не нашлась, что ответить. Вдруг ее предплечье пронзила боль. Эта Вега сильнее сжала руку когтями. На рукаве расползлось красное пятно. Своевременное напоминание. Прольется кровь. Она нанесла удар первой, но Ландвин Брут хорошо защищен. Его дом ломится от богатства. Чтобы уничтожить его, ей придется пойти на жертвы. И первая уже была принесена. Она отправила Вегу в воздух. Тщательно закатала рукава. «Выясни обо мне все, что можешь, Ландвин Брут. Это тебя не спасет».